По случаю 63-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне в Софи 21 июля состоялось торжественное собрание. На видном месте зала мероприятия были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На мероприятии присутствовали представители партии коммунистов Болгарии, общества Болгарско-Корейской дружбы и других политических партий и организаций, а также жители Софи. На нем была принята поздравительная телеграмма в адрес уважаемого Ким Чен Ына.